Глава 24. Воента резко выжила тормоз. Мотоцикл вильнул и с визгом, прочертив на асфальте длинный след, остановился в хвосте вереницы машин. Бульвар Поджо Империале был закупорен намертво. Некогда мне тут торчать. Воента вытянула шею, пытаясь разглядеть, что вызвало пробку. Ей пришлось сделать большой крюк, чтобы избежать встречи с группой ПНР и сутолоки у дома, где скрывался Лэнгдон. А теперь она должна была как можно быстрее попасть в старый город и выписаться из гостиницы, которая служила ей приютом в последние дни. Меня отстранили, значит, надо поскорее убираться из города. Однако черная полоса, видимо, еще не кончилась. Путь в старый город был закрыт. Сдерживая нетерпение, Воента снова завела мотор и покатила по обочине в притирку к машинам. Скоро впереди показалась забитая транспортом развязка, место слияния шести крупных автотрасс. У ворот порта Романа, ведущих в старый город, всегда было оживленное движение, но сегодня... Что там стряслось, черт побери? Теперь Воента увидела, что вся площадь кишит полицией. Похоже, там устроили что-то вроде облавы. Несколько секунд спустя она заметила в центре столпотворения то, что никак не предполагалось здесь увидеть. Знакомый черный фургон, окруженный агентами в черной форме, которые отдавали приказы местным служителям закона. Без сомнения, это были люди из ПНР, и все же Воента не понимала, что они тут делают. Разве только... Воента судорожно сглотнула. Такое трудно было даже допустить. Неужели Лэнгдон сбежал и от Брюдера? Это казалось немыслимым. Шансы улизнуть от ПНР фактически равнялись нулю. Правда, Лэнгдон действовал не в одиночку, и Воента... на собственном опыте убедилась в находчивости его светловолосой спутницы. Неподалеку появился полицейский. Он переходил от машины к машине, показывая фотографию немолодого мужчины с густыми русыми волосами. Воента мгновенно признала в этом обаятельном шатене Роберта Лэнгдона, и в груди у нее радостно ёкнуло. Брюдер его упустил. Лэнгдон по-прежнему в игре. Опытный стратег... Воента тут же принялась соображать, как это может повлиять на ее планы. Вариант номер один — спасаться бегством, как и было намечено. Воента провалила важнейшее задание шефа, и в результате ее отстранили от дел. Если ей повезет, начальство проведет официальное расследование, и на этом ее карьера закончится. А если не повезет? Если она недооценила серьезность своих нанимателей, тогда ей, возможно, придется весь остаток жизни оглядываться через плечо, в страхе, что на нее вот-вот обрушится гнев консорциума. Но теперь возник вариант номер два — завершить задание. Конечно, это было прямым нарушением правил. Однако, раз Лэнгдона еще не поймали, у Военты оставалась возможность выполнить свою первоначальную задачу. «Допустим, Брюдер не сумеет поймать Лэнгдона», — подумала она, и сердце ее забилось быстрее. «А я сумею». Воента понимала, насколько это маловероятно. Однако, если Лэнгдону удастся улизнуть от Брюдера, а она изловчится и закончит свою работу, это будет значить, что она единолично спасла консорциум от грандиозного провала. Тогда шефу не останется ничего другого, кроме как проявить снисходительность. «Я сохраню место», — подумала она, — «а может, меня даже повысят». В один миг Воента осознала, что на карту поставлено все ее будущее. «Я должна отыскать Лэнгдона раньше Брюдера». Конечно, это будет непросто. Брюдер располагает не только неограниченными живыми ресурсами, но и самыми передовыми техническими средствами наблюдения. Воента работает одна. Зато ей известно то, чего не знают ни Брюдер, ни шеф, ни полиция. Я очень хорошо представляю себе, куда Лэнгдон мог отправиться. Поддав газу, она круто развернула БМВ и помчалась туда, откуда приехала. «Понте-Алле-Грация», — подумала она, — «а масте, расположенном севернее, в старый город ведет не одна дорога.